«Как ты смеешь?» Элли перестала сдерживаться. «Как ты смеешь совать нос не в свое дело?» «Извини», — Кэт решила немного сбавить обороты. «Просто мне показалось, что вы позволяете Джейку слишком многое». «Мам, я готов», — пискнул Джейк. Сэдди радостно улыбнулась своему сводному брату и взяла его за руку. «Джейк, Джейк», — пролепетала она. «Мой сын живет в тяжелых эмоциональных условиях», — дрожа от волнения, продолжала Элли. «Но от таких, как ты, я не жду понимания». «Таких, как я?» Элли слегка усмехнулась. «Таких, как ты, у которых никогда не было своей семьи». «У меня есть семья», — возразила Кэт, стараясь не терять самообладание. «Да, у меня нет детей, это правда. Но не смей говорить мне, что у меня нет семьи». А потом они ушли, и Рори попытался сгладить конфликт. Но было уже слишком поздно. Кэт пришла в ярость. Во-первых, она злилась на Рори за то, что он позволил своей бывшей жене так с ней обращаться. Во-вторых, на Джейка за то, что он так грубо ворвался в их жизнь. И в-третьих, на Элли за то, что она оказалась такой бессердечной, эгоистичной сволочью. Но было еще нечто, чего она не могла выразить словами. Кажется, это имело отношение к существующим в ее жизни ограничениям. А она не хотела иметь в жизни ограничений. Она хотела, чтобы все двери были перед ней открыты, и чтобы она всегда имела право выбора. «Кэт!» «Я ухожу». «Постой, не уходи. Наконец-то квартира в полном нашем распоряжении». «Она всегда сохраняла за собой право выбора, не так ли?» «Кто?» «Кто-кто?» «Твоя бывшая жена. У нее в жизни появился второй шанс, чтобы все наладить. Разве не так? Второй брак, второй ребенок, вторая жизнь. С тобой у нее был стартовый брак, а теперь она получила вторую фишку». «Чего ты так на меня разозлилась?» Кэт повернулась к Рори, бледная от ярости и вся в слезах. Он испугался, поняв, что теряет ее, а терять ее ему совершенно не хотелось. «Зачем ты сделал эту дурацкую операцию?» — плакала Кэт. «Зачем? Ради этой холодной сучки, которая тут же пошла и сделала себе нового ребенка с первым попавшимся мужчиной? Зачем?» Рори поднял вверх руки. «Затем. Затем, что мы больше не хотели детей. Затем, что в то время это решение казалось нам правильным. Она нашла себе новую фишку, а ты нет. Ты полностью порабощен своим прошлым. Ты его раб. Я тоже. Твое прошлое фатальным образом влияет и на меня. Ты лишил не только себя права выбора, ты лишил права выбора и меня». «Да о чем разговор?» — не выдержал он. «Меган беременна, и ты внезапно тоже захотела иметь детей. Ты говоришь так, словно хочешь их иметь». «Вовсе нет. Как я могу хотеть детей?» «Но почему ты не оставил за собой право выбора? Элли оставила, а ты нет». «Я не могу подарить тебе ребенка, Кэт. Ты знала это с самого начала». «Да». «Но почему ты пошел на такое? Спокойно лег на операцию, а потом натянул штаны и вернулся домой? А у меня и желания нет иметь детей, не так ли?» «Так в чем проблема?» Кэт покачала головой. Она не могла ему объяснить. И никакого ребенка она действительно не хотела иметь. Но она хотела, чтобы у нее была полноценная семья. Когда Элли объявила, что у нее нет семьи, это резануло ее как по-живому. Тут Кэт начала понимать, что дети — это ставка на будущее, что только они дают человеку семью. Причем они делают это тогда, когда старая семья начинает трещать по швам, когда каждый член старой семьи начинает жить своей жизнью, заводит себе мужей и жен, а потом и собственного ребенка. Без детей у человека в будущем нет опоры, ему остается лишь настоящее, либо воспоминания о прошлом. Рори наблюдал, как гневное выражение постепенно исчезает с лица Кэт. Он любил эту женщину и никакой другой в своей жизни не хотел, но когда она направилась к двери, он не стал ее останавливать. «Женщины все понимают превратно», — думал Рори. «Они полагают, что являются жертвами тикающих в них биологических часов, в то время как мужчины могут иметь детей в любом возрасте, в каком им только заблагорассудится. А это, мягко говоря, не соответствует действительности, потому что мужчина с возрастом тоже устает. И это головокружительное приключение – растить детей от бессонных ночей, когда у них режутся зубки, до бессонных ночей, когда они начинают употреблять наркотики, доводит его до полного изнеможения, изнашивает организм похлеще всякой работы. Не будь даже этой операции и развода, и всего того яда, который пролился между ним и его бывшей женой, у Рори бы все равно не появилось желания пройти через подобное испытание снова. Время предлагает мужчине альтернативную хирургию. И будь даже у него сейчас возможность, которой не было, в его возрасте пускаться в такое рискованное приключение, как рождение новых детей, довольно абсурдно. К тому моменту, когда ребенку исполнится 16 лет, ему будет уже далеко за 60. Даже теперь, в его 48 лет, ему трудно находить общий язык с сыном-подростком. А что будет, когда он станет стариком? Чтобы решиться на такой поступок, надо многое обдумать. И прежде всего, надо кого-то по-настоящему полюбить. Когда врач смазал ее живот каким-то холодным желе, а затем положил на него тяжелый сканер, Меган схватила Джессику за руку. Сканер был очень тяжелым, даже слишком, но беспокойство Меган тут же улетучилось, как только она взглянула на экран и увидела своего ребенка. Это незапланированное существо, которое казалось незнакомцем, выходящим из снежной метели. Голова у него слишком большая, пальцы как ниточки, глаза без век, ничего не видят или, может быть, видят все. Меган и Джессика дружно рассмеялись от восторга и неверия. Взглянув на сестру, Меган ощутила глубокую благодарность за ее любовь и великодушие, и за то, что она пришла сюда в этот важный момент и держит ее за руку.